Взгляд Сергея Стилавина. Расскажу вам историю, которая случилась без малого четверть века назад. Я был влюблен в юную прекрасную девушку, с которой нас разделяли несколько сотен километров и свежая государственная граница. Но в молодости дистанция только разжигает страсти, удесятеряет романтику и дает особый смысл жить в ожидании каждой новой встречи. Когда у обоих получалось встретиться, в выходной я прыгал за руль моих «Жигулей», у которых зимой половина колес была обута в летнюю резину, не было денег на весь комплект, и мчался на границу, чтобы увидеться всего на полчаса в нейтральной зоне, подержать ее ладошки, обнять и нежно поцеловать на прощание. Дорога занимала часа четыре в одну сторону, но это были прекрасные 4 часа, наполненные трепетом, ожиданием и радостью. Я знал и чувствовал, как счастлив, что в моей жизни есть этот человек. Я мог броситься в дорогу даже просто ради того, чтобы передать баночку малинового варенья, чтобы моя любимая поскорее поправилась от простуды. Весной, когда на майске у нас выпадает много выходных, я оформил визу и решил на несколько дней отправиться в гости к моей ненаглядной. С ее родителями у меня сразу же установились очень добрые, теплые отношения. Они меня приняли как родного, и эта семейная теплота в доме очень много для меня значила. Как-то вечером девушка моя решила встретиться с близкой подругой в кафе и взяла меня с собой. Они сходу стали обсуждать какие-то темы, очень эмоционально и ярко. А я сидел за тем же столиком и не узнавал мою любовь. Не мог уловить, почему им так интересно было вдвоем, о чем они вообще говорили. Такое обычно называют женским щебетанием или разговором о своем, о женском. На машине подъехал папа моей девушки, чтобы забрать нас домой, и я пошел к нему навстречу, а девчонки все никак не могли наговориться. Отец вышел из-за руля, мы поздоровались, и он внимательно всмотрелся в свою дочь и ее приятельницу. Это были высокие, молодые, длинноногие, хорошо одетые девушки с густыми красивыми волосами, которые смеялись, громко говорили, показывали что-то руками, широко раскрывали глаза и ничего не замечали вокруг себя. «Я не знаю, зачем такие женщины нужны», — тихо проговорил отец. В тот момент я удивленно улыбнулся и стал возражать, уверяя, что дочь его замечательная, что мне с ней очень хорошо и что не могу представить другую на ее месте. Но через несколько лет мы расстались, и теперь уже бывшая моя девушка уехала, как и сотни тысяч юных жителей Прибалтики, в Соединенные Штаты, где без родительской опеки обнаружила в себе недюжинную предпринимательскую жилку, получила гражданство и успешно делает свой бизнес, изредка сообщая мне, как у нее все хорошо и как сильно я виноват, что у нас все разрушилось. А я отчетливо помню вопрос ее отца о том, зачем такая женщина нужна мужчине. Это была женщина-цветок. Женщина — произведение искусства, которое являлось чем-то вроде живого антиквариата, которым нужно было восторгаться, смахивать с него пыль, беречь, постоянно менять раму и с восторгом восхищаться в присутствии друзей и знакомых. Такую женщину невозможно представить себе на прополке огурцов на огороде. Не для того она рождена. Это она тогда, на отдыхе, ради которого я залез в долги, под палящими лучами южного солнца сказала мне: «Сереж, а может, тебе надо побольше работать, чтобы у нас было побольше денег?» Я отшутился, но сам был напуган этим вопросом, поэтому по возвращении домой стал браться за любое дополнительное дело, которое мне предлагали. Денег стало действительно больше, но тут мне прилетел следующий вопрос: «Сереж, а почему мы стали реже видеться?» Она спросила об этом, сидя в моей новой машине, и я отчетливо помню, как долго молча смотрел на нее и не мог рта раскрыть от удивления. Именно она потребовала от меня новых усилий ради большего достатка, и теперь она же упрекает меня в том, что свободного времени из-за дополнительной работы стало гораздо меньше. Мне стало очевидно, что человек не ценит моих стараний и не смотрит на вещи объективно. «Зачем такая женщина?» — спрашивал я сам себя. Теперь к сегодняшнему моменту. Я сочувствую молодым ребятам, которым навязывается образ желанной женщины в виде холодной требовательной модели, которая никогда не улыбается и постоянно недовольна тем, что есть. Образ этот пришел с подиумов, где королевы красоты демонстрировали одежду. Возник стандарт женщины с идеальным телом, которым все восторгаются. Но сама она молчит, как рыба, и ни одной морщинкой на лице не выдаст своей радости от происходящего. В 90-е это были модели-звезды с узнаваемыми, уникальными лицами, которые заменили собой героев 80-х, популярных певцов и музыкальные группы. А затем индустрия моды от жадности своей решила покончить со сверхгонорарами супермоделей и наполнила показы однотипными девушками без биографий и амбиций, но все с тем же противозачаточным общим для всех выражением на личике. И если вы попробуете посмотреть женские анкеты на сайтах знакомств, то обнаружите, каким дефицитом стала простая, открытая, дружелюбная улыбка. Причем, чем моложе искательница счастья, тем меньше шанс обнаружить приветливую фотографию. С экрана мужчину буквально атакуют женщины, которых вы еще даже не знаете по имени, но уже им задолжали. На образе снежной королевы вовсю паразитируют и коммерсанты от индустрии красоты. Технологии таковы, что практически из любого лица сейчас можно слепить визуально идеальный образ, были бы деньги. К несчастью, женщины, изменяющие себя при помощи скальпеля, являются жертвами психологии конвейерного производства. Нас приучили к тому, чтобы пользоваться одинаковыми для всех вещами – смартфонами, автомобилями и одеждой. И мы нисколько не смущаемся, если видим людей, выглядящих точно так же, как мы. Конвейер внушил нам, что быть индивидуальным не нужно. Достаточно просто быть в тренде. И это массовое тиражирование стандартов перенеслось на самовосприятие людей. Объявили, что надо иметь брежневские восточные брови с палец толщиной. Все будут рисовать себе такие брови. Носик должен быть узеньким. Будут резать носики. Губки должны быть слегка поддуты, все станут поддувать. В лобик хорошо бы вспрыснуть ботокс от морщин, все вспрыскивают, и мимика исчезает. Клеим реснички, красим губы жидким блеском, отчего кажется, что они вот-вот лопнут. Сверху накинем платочек Луи Виттон, и готова красотуля, каких свет видывал миллион раз. Потому что всех подрезают, всем прыскают и всех мажут так, как принято на глобальном конвейере женской красоты. Заходишь на сайт знакомств, листаешь анкеты и не можешь запомнить ни одно личико, потому что все такие классные, такие гламурные и такие никакие. То есть все на одно лицо в буквальном смысле слова. Отсюда мы делаем вывод. Почему, в том числе в обществе, исчезает ценность отношений с данной конкретной женщиной? Если она такая же, как тысячи других, что мешает ее заменить на одну из этих тысяч? Вы разбили смартфон, берете точно такой же, не чувствуете разницы. Разбили машину, следующая будет точно такой же. Нет никакой привязанности к этой конкретной вещи и к этой конкретной женщине, потому что у нее нет никаких ярких личностных черт, которые выделяли бы ее из толпы. Ведь и в плане личного общения актуальная ныне женщина не уникальна. Она красива, она безэмоциональна, она постоянно чем-то недовольна и позволяет мужчине попытаться ее задобрить хорошим рестораном, хорошим курортом, хорошей машиной и хорошими подарками. Но беда в том, что всегда есть лучший ресторан, лучший курорт, лучшая машина и, конечно, более дорогие и крутые подарки. Разумеется, слушательницы нашей аудиокниги имеют право возразить, что они совершенно не такие, что лица их прекрасны, индивидуальны и узнаваемы, и что с мужчинами они не ведут себя, как дорогие фарфоровые куклы, вечно недовольные и утомленные, а интересны в общении, могут пошутить и посмеяться, не пребывают в тяжелом негативном образе и искренне рады даже пустяку, подаренному любимым мужчиной. Прекрасно, что вы есть. милые наши спасительницы. Но гламурная, холодная, требовательная сука, к несчастью, тренд для успешных молодых мужчин, воспитанных медийной средой, в которой свой социальный статус необходимо подтверждать уровнем жизни и тем типом женщины, который соответствует твоему социальному классу. Возвращаясь к теме «Зачем такая женщина мужчине?», я не могу дать понятный и простой, по-мужски логичный ответ. Лично мне и людям моего круга такая женщина-аксессуар абсолютно не нужна. Я вижу в женщине друга, товарища, собеседника и человека, у которого есть свой интересный взгляд на мир. А роскошные мумии должны лежать в музеях древностей. Но весь вопрос в том, сколько нас, ценителей женской человечности, интеллекта, открытости и радушия. Если десятилетиями с экранов обществу впаривают женский идеал в виде холодного недовольного совершенства, не удивлюсь, что подросло не одно поколение мужчин, клюющих на этот образ, а потом считающих нормой ублажать царевну Несмеяну и ее бездонный колодец желаний. Надежда тут лишь на полную переделку системы воспитания и массовой культуры, где должен воцариться здоровый, естественный образ нормальной женщины, чтобы мужчина ценил не сконструированные пластическим хирургом формы, а нашел бы своего любимого человека, с которым тепло, радостно и интересно жить вдвоем.